12. База Форт Дикс распрямляла спину, разминала затекшие мышцы. Из-под земли среди красивых лужаек и вековых деревьев поднимались бугры бронеколпаков со стволами орудий. Щелкали механизмами подачи крупнокалиберные пулеметы автоматических турелей. Сдвигались в сторону целые пласты грунта над выездами из подземных туннелей, выбрасывая пар выхлопов. Расползались по бетонным капонирам батареи самоходных гаубиц, минометов, ракетной артиллерии. Оживали, наполнялись лязгом гусениц и топотом множества ног километры подземных коридоров. Колонны бронетранспортеров в сопровождении вертолетов рассредотачивались на десятки километров вокруг, охватывая Джорджтаун, занимая позиции согласно оперативным планам. Командиры батальонов и батарей срывали предохранительные колпачки и печати с накопителей оперативных вычислений, спешно впитывали данные задач, на ходу транслировали на тактические блоки подчиненных. Звено за звеном уходили вверх высотные и фронтовые перехватчики. Где-то в ближнем космосе и в верхних слоях атмосферы уже шли напряженные воздушные бои. Обратно садились далеко не все, с опустевшими ракетными подвесками, с выбоинами в броне. Раскаленный воздух струился над стартовыми стволами. Не переставая, били противокосмические орудия, расчерчивая хмурое небо дымными столбами. Ракеты орбитального перехвата полыхали над шахтами и с грохотом исчезали в высоте. Патрули морской пехоты на броне БМП с лязгом траков прокатились по улицам городков, всмятку давя припаркованные на узких улочках легковушки. Звенья тактических истребителей баражировали в воздухе, выискивая цели на земле и в воздухе. Беспилотные высотные разведчики гнали потоки данных. Мобильная пехота расползалась над континентом, оборудуя опорные пункты на протяжении тысяч километров, усиливая оборону батарей противокосмической обороны. Огромная военная машина набирала обороты. Центральный пост «Варяга». Офицеры штаба эскадры только что приложились к трубкам питания, поглотив обед, запили его теплым суррогатным кофе с витаминами. В конце концов, война их работа, боевая работа. И жить на работе нужно по установленному распорядку. Незаметные вестовые тут же сменили картриджи питания скафандров. Офицер, как правило, долгоживущая особь, требующая хорошего питания и своевременного ухода. Офицер должен всегда иметь свежую пищу, чтобы успешно выполнять поставленные задачи. Вахтенные же офицеры крейсера обедать не будут, на вахте нельзя. Их очередь позже, в своих каютах, после смены. Или когда фаза прямого столкновения окончится в кают-компании. Начальник оперативного отдела, докладывайте. Товарищ адмирал, первый этап плана А в целом выполнен. Лежащий в противоперегрузочном кресле, сосредоточенный черноволосый офицер говорил, не отрывая взгляда от тактического дисплея. Его голос внутри скафандра звучал приглушенно. Станция дальней связи уничтожена. Авангард десанта первой волны высадился успешно. Космопорт Эскуда захвачен и готов к приему десантного транспорта и катеров десанта. Средства низковысотные ПВО развернуты. Гарнизон прилегающего города Эскуда нейтрализован. Наблюдаются редкие, незначительные очаги сопротивления. Батареи противокосмической обороны Эскуда уничтожены. Потери десанта незначительны. Развернуты мобильные патрульные группы. Десантный корабль находится на исходной позиции согласно плану. Произвел активацию трех батальонов десанта первой волны и роты командос. В течение двух суток будут активированы до полка десанта первой волны, вторая волна командос, батальон тяжелой пехоты. Вместе с тем, высадка основного десанта затруднена господством авиации противника в воздушной зоне космопорта. Противник поднял самолеты с морского авианосца в 500 километрах от Эскуда. Для нашей ударной авиации авианосец недосягаем. Попытка добиться превосходства в воздухе к успеху не привела. Наши истребители класса «Космос-атмосфера» значительно уступают машинам противника в маневренности на средних и низких высотах. Нами потеряно 6 тактических истребителей и 2 штурмовика. Посадка десантного корабля на планету в таких условиях невозможна. Допустима высадка подкреплений при помощи десантных катеров. При этом прогнозируются высокие до 50% потери среди высадки. Наша ударная авиация способна поддержать десант огнем по площадям. Поддержка штурмовой авиации проблематична из-за высокой активности истребителей противника. Группировка космического флота противника в целом нейтрализована. Уничтожено 3 эсминца, 3 фрегата, 4 тактических корабля, более 20 единиц космической авиации. Эскортный авианосец Гинсборо тяжело поврежден, хотя сохранил часть авиации и продолжает участвовать в боевых действиях. Повреждена орбитальная база флота противника. В строю осталось около 10 тактических кораблей, действующих в основном под прикрытием базы. Уничтожено 80% спутников связи и навигации. С нашей стороны два эсминца получили повреждения средней тяжести при отражении атак вражеской авиации. Наша авиация господствует на орбите и в ближнем космосе. Тут ситуация обратная. Универсальные перехватчики земной империи уступают нашим истребителям при действиях вне атмосферы, особенно в боях на дальних дистанциях. Уничтожено не менее 10 самолетов противника. Попытки нашей авиации проникнуть в воздушное пространство Джорджии вне зоны Эскуда к успеху не привели, ввиду плотного огня средств наземной противокосмической обороны. Дальнейшие попытки уничтожить базу флота и авианосец противника с дальней дистанции нежелательны, ввиду того, что запас тяжелых ракет основной ударной единицы крейсера «Варяг» после боя составляет около 30% от нормы и может полностью истощиться, что оставит крейсер без тяжелого вооружения. Выход «Варяга» на дистанцию средств поражения средней дальности сделает его потенциально доступным для авиации и наземных средств противника. «У вас все, майор?» «Так точно, товарищ адмирал». Контр-адмирал Корсак помолчал, напряженно раздумывая. В голове с бешеной скоростью прокручивались и анализировались варианты дальнейших действий. Офицеры штаба замерли, ожидая распоряжений. «Начальник штаба, разработайте план операции», наконец произнес Корсак. «Авианосцу «Балтика» продолжать атаковать орбитальную группировку противника. Вывести из строя базу флота и авианосец Гинсборо. Авианосцу «Севастополь» поднять все свободные от охранения истребители для прикрытия ударной авиации. Ударной авиации «Севастополя» уничтожить морской авианосец противника. После захвата превосходство в воздухе в районе Эскуда начать высадку основного десанта. Штурмовой авиации осуществить поддержку десантной операции. Далее действовать по ранее утвержденному плану. Исполнение немедленно по готовности. Слушаюсь, товарищ адмирал.